Я словно единственный выживший после апокалипсиса, развлекая себя как хочешь в пустом мире. И вот, застрявший в четырех разрушенных планах, единственное, что оставалось, медитировать и искать внутренний покой. Впрочем, успехов я достиг. Не идеально, но я, однако, научился погружаться в транс так глубоко, что практически засыпаю. А в мире, где спать нельзя, это ценность. По факту, время мотать научился. Но даже так, какая муука. Раньше хоть злые дядьки приходили, целыми группами, раз семь уже, орали, мол, прочь из плана господина, отпусти его эфир, сгинь. Видимо, пришли отбивать кусок души того лысого темного призывателя. А тут я, захватчик. Ну померли мужики, чё, я что-то вроде вируса для эфира. Жаль, что тоннели они закрывали быстрее, чем я забегал в их план. А я бы и рад проснуться, но я не могу. Те три начальных дебила прорыли тоннели сначала в план к лысику, затем ко мне. И теперь это буквально четыре станции метро, три пораженных мира, и один мой, источник заразы. Пу-пу-пу, вздыхаю, и в какой уже раз начинаю обходить владения. Я здесь уже все осмотрел в надежде найти кнопку выйти. Увы, из чужого здесь остались только клетки. Блин, не стоило выпускать фамильеров, вздохнул я, подходя к одной из них. Черт, как вспомню, когда я впервые сюда попал, я увидел их. Прямое подтверждение теории темного призыва, порабощенных фамильеров. Увидел эти зашуганные мордочки, поджатые лапы, злости, страх в глазах тварей столь фантастических, что о подобных я читал лишь в сказках. Их оторвали от хозяина, оторвали от привычного плана, заперли в эфирной клетке, склоняя к подчинению. Да они привязаны к владельцу. Находиться здесь для них – пытка. Первое, что я сделал, разрушил клетки, прогоняя фамильеров прочь, пока моя жить моих не настигла. Всех освободил, не понимая почему, не понимая кто вернее, что я такое, они увидели шанс убежать от страданий. Но вот гляжу на пустые клетки, вспоминаю какого-то чебурашку, эх, с ним бы было явно веселее. Ну, добро превыше, развожу руками, Рой, мы правда не посчитаем время, вряд ли это возможно. Еще в прошлый раз я выяснил, что здесь оно ощущается иначе. Любые данные будут неверными, а для вычисления разницы, мало данных. Даже не знаю, сколько я здесь. Это изжирает. Здесь все такое одинаковое, что нельзя сказать. Может и неделю всего, может и полгода. Волосы вон еще отросли, аж путаться начали. Меня в реальности не стригут, или здесь не ловит связь и тело не обновляется под актуальную версию. Пу-пу-пу, вздохнул я. Может еще раз все миры письками из пепла разрисовать? Или одну нереально огромную? Бум. И тут, удар в стену пространства. Я ощущал его не раз, уже прекрасно знаю, что это значит. Нападение. Полундра. Абордаж. Я уже окончательно поехал, прыгнул за камень и выглянул. Враги. Наконец. Хоть какие-то. Сжимаю кулак. Наша битва будет легендарной. Бабах. Стена трещит и разлетается на куски. И тьма от моего эфира пространства заполняется светом. Немного обнаглевший от прошлых 30 побед, я вскакиваю на камень. Так, быстро. Принять пафосную позу. Расправляем мышцы, поворачиваемся спиной. Я широчайший. Так, враг видит, он здесь. КХМ, и ты пришел вслед за своими братьями? Максимально пафосно хмыкнул я, медленно поворачиваясь к вторженцу. Значит, и тебе суждено пасть. Таков, Михаил. Прошу, не страдай ерундой. Задираю бровь и резко поворачиваюсь. Ахерон, удивляюсь. Старик с добродушным лицом, огромной бородой и нереально мощной шляпой стоял в куполе света и, судя по тоннелю за ним, пришел прямиком из своего плана. Мои брови полезли на лоб. Это он, это реально он. Ко мне пришел Ахерон. Но что сам король-призыватель здесь забыл? Ведь судя по длинным, седым, а главное, хмурым бровям он не шибко рад. Что-то не так, я не дурак и сразу понял. Старик огляделся, внимательно посмотрел на пепел, тьму, на вскрытые энергетические клетки, и затем на меня. И вот тогда я четко увидел, как ползут его брови. Он видит сначала пепел на моей коже, оглядывает спутанные волосы, а затем, в самом конце, замечает и третий глаз. И последнее, да, будто гвоздь в крышку его удивления. Совсем недавно в эфире начала ходить молва, слухи о чудище кошмарной и ужасной силы. Он смотрел мне в глаза. Якобы он явился из темнейших недр эфира, чтобы разрушить всю нашу эфирную реальность, что его тьма, сам его шаг столь разрушителен, что целые миры гибнут в темноте и пепле. И звери, что сбежали от него, привели меня сюда, к тебе, нахмурился он, и смотрю я вокруг: пепел, тьма и три чужих пораженных мира. Есть что сказать, я чудище, пришедшее разрушать, я указываю на себя, ваша честь, прошу учесть, я мало жил, и на ваши слухи я хрен ложил. Я понял, что он здесь забыл, да он сам это и объяснил, и это легко понять. Ахерон, практически хранитель эфира, первоисточник темного призыва. И тут выясняется, что карапуз, которому вы дали силу со словами «не буянь», жрет миры вместо каши. Да я бы хуже отреагировал. Это недоразумение. Надо решить. Я вздыхаю и прикладываю руку к груди. На меня напали темные. Я отбился, увидел бедных фамильеров, освободил. И они меня же издали. Вообще круто. Чё, махнул я руками. Все, я обиделся. Ахерон еще сильнее задрал бровь и огляделся. Клетки он увидел вскрытыми. Пепел остался от погибших здесь кучи темных, а стены проломлены лишь в трех направлениях. И больше никуда я проникнуть не пытался, да, впрочем, и не умел. Затем он посмотрел на мои надутые щеки и, наверное, все понял. Да, не думаю, что ты поддался темным искусствам, вздохнул он, прости, я должен был убедиться. Я ведь технику вторжений создавал, чтобы как раз с такими заражениями бороться. А тут, нечто живое не просто заражает по своей воле, но и по планам гуляет. Я чувствовал ответственность разобраться, что, пока живу. Хмыкаю. Ну, малыш, пока точно да, хмыкает старик в ответ, а затем с интересом оглядывается. Кайлос, смотрю, освоил нехилый размер. Раньше авторитет мужчины измерялся размером его Кайлоса. А можно узнать, если ты не против? Конечно, аккуратно подошел он к теме. Михаэль, а что это за третий глаз? А, этот, касаюсь лба. Ну, это явно Ахерон, энергетика у него уникальная. Подделка бы ощущалась иначе. А Ахерон выглядит крайне позитивным мужичком. Эдакий добрый волшебник, любитель сыра, и просто герой. Да и что скрывать, ну купил артефакт, ну инкрустируют. А чё такова, тем более, уао, живой человек, с которым можно поболтать. Да я все секреты выдам, только не оставляй меня в этом кошмаре. Хочешь расскажу, как Максимка в садике обделался после компота? Я могу, только пожалуйста не уходи. То есть ненатурально вырос, уточнил Ахерон. Ну конечно, а откуда он сам мог взяться? Невозможно же, хех, глупость какая-то, задираю бровь, да и не могу я им управлять. Полагаю, надо проснуться, чтобы нервы связались. И все же, я вижу странные, довольно забавные совпадения, молодой Михаэль. Твоя логика и философия, твой внешний вид, глаз да даже змея есть, трезубца не хватает, у меня есть, у бабушки в земле закопан. Только я поднять могу. Ну естественно он у тебя есть. Ха-ха-ха. Хохотнул Ахерон. Я слегка смутился. Чё этот дед надо мной смеется? Странно. Странно и забавно. Ты мне кое-кого напоминаешь. Хоть я его никогда и не видел. Покачал он головой. Ты не знаешь кем был в прошлом? Нау. Слушай, а хочешь с тобой повеселимся у меня? На самом деле, есть одна черта. Я ей не горжусь. Однако я большой любитель розыгрышей. Я распахнул глаза. Мои уши развернулись как у слона, и даже так, я им не поверил. Столько времени сидеть в одиночестве, скучать, сходить с ума. А тут сам Ахерон, король-призыватель, предлагает веселье и плевать, что он сначала меня чуть не дезинтегрировал за грехи перед эфиром. Я поджал губки и закивал. «У тебя есть моя книга?» – спросил он. «Хотя откуда она у?» «У меня фотографическая память, я ее и так помню». А во, даже так, вскинул он брови, слово чудное, фотографическое, что-то новое. Но раз помнишь, это все упрощает, тогда давай сделаем вот что. И тут снова, бах, прорыв. Их не было уже давненько, и я подумал, что люди осознали тщетность попыток. Хоть по одному, хоть по группе из семи, мое разрушение, мой террор просто их уничтожал. И я думал, что они это поняли. Ну они же проигрывают каждый раз. Мне достаточно за Кайлосом спрятаться, и тьма все сделает. Но видимо кто-то не способен учиться. Слушай, а что ты думаешь о темном призыве? Ты ведь с ним столкнулся. Что ты испытал? Спросил Ахерон. Ярость. Нетерпимую, да скрежета зубов ярость. Это неправильно. Меня иначе воспитали, и папа говорит, что так делать ни за что нельзя. На мгновение повисло молчание. Я слышал, как стучат с той стороны, как сразу много людей сюда идет по межпространственному тоннелю. Целый рейд, наверное. Снова они за старые. Никак не поймут. Михаил, а ты Кайлосом только гору умеешь делать? Вдруг спросил Ахерон. Пока да что, скажу честно, Очень хочу отнять у тебя эфирный план. Это самое логичное решение. Я резко повернулся. Че что, но еще честнее, ты мне нравишься, очень. Ты как внук, которого у меня не было. Хороший, щекастый и способный сбиться с пути. Тепло улыбнулся он. Я хочу, чтобы такой светлый малыш орудовал клинком тьмы, а не стал им целиком. Хмурюсь, не смея перебивать короля-призывателя. Я рискну. Я хочу попробовать. Кивнул он, давай приманим пару темных, ты же знаешь, что можно по ошибке стать маяком в эфире, и все начнут сюда слетаться, от хищных тварей до темных. Но с тобой, ой, подмигнул он, я тоже зверушек люблю, живодеров не люблю. Половим вторых, сам-то я предпочту не показываться, но вот чужими руками. Я распахнул глаза, неужели он хочет, но для начала нам бы улучшить твой план. Огляделся он, 241-я страница, если не ошибаюсь. Открывай, за 10 минут до этого, богатое поместье города Н, найдите его, найдите ту тварь, орал отец, верните моему сыну его призыв, сделайте все, понятно, едва не плевался он от ярости, вас 30 призывателей, убейте, убейте ту тварь, 30 людей, от молодых до старых, женщины и мужчины, стояли в большом зале поместья, их всех собрали с уголков города, единицы знают, с чем им придется столкнуться. Половина знает, из-за чего это, но все без исключения знают задачу, найти и истребить чудовище, засевшее в плане этого мальца. Итак, коллеги, и когда отец вышел из зала, развернулся один из призывателей, самый старший, полагаю, все знают нашу миссию, найти и истребить. Да, именно истребить, даже не будем пробовать изгонять, нам не за это платят. А можно вопрос, что там, с чем столкнемся, спросила Мария, одна из призывательниц. По логике, должен быть другой призыватель, но он не уходит, вообще не уходит, так что, скорее всего, его фамильяр, либо ходячая гниль, термин, введенный Ахероном, тот самый феномен, когда призыватель умирает в собственном эфирном плане, и начинает разлагаться, порой, из-за сочетания характера, души и сил при жизни, такая гниль способна перемещаться, как живой мертвец, только в эфире, а порой такой гнили могут быть легионы, ибо и его фамильяры, также обращаются в безумие. А почему так вообще вышло? Мы что спасаем темного? Да, спросила она же, кивая на лысого парня. Прошло уже много времени. Приступы прекратились, эпилепсия затихла. Теперь он лишь смотрит в пустоту, и время от времени что-то бормочет. Можно сказать, в принципе, начинает восстанавливаться. Да, это темный, вздохнул старик, отказываться поздно. Раньше надо было спрашивать, теперь наша задача лишь спасти парня от проблем, которые он же создал, пробубнила она, да, но за такую сумму, можно и плохишей спасти, вопросы, все молчали, деньги заткнули им рот, многие призыватели, на самом деле, идут в эту сферу из-за любви к животным, чтобы призвать магического питомца, посвятить жизнь эфирным зверушкам, котики с двумя хвостами, чебурашки, эфирные змейки, ходячие цветочки, а потому и темных мало кто любит, это практически живодеры, были среди этой тридцатки, конечно и такие, но основа обычные призыватели, которым просто пообещали очень много, очень много. Я создаю канал, вы ко мне подключаетесь, и я запускаю рейд сначала в свой, а оттуда в план клиента, пропустить могу только одного фамильяра, так что заранее думайте какого. Все кивнули, старик сел в позу лотоса перед уже обросшим парнем, коснулся левой стороны его груди. Затем, спустя минуту, он кивнул и ощутил, как его плеч касаются другие. Целая сеть из 30 призывателей, готовых прыгнуть на защиту одного темного. Вдох, вспышка. Они понеслись словно на скоростном поезде, сквозь миры, сквозь эфир. Вжух, остановка. Мы в моем плане. Призвать фамильяров. Начинаю вторжение в нужный, крикнул старик, стоя на зеленой полянке своего плана. Тут же послышались вспышки порталов, и из эфира начали собираться отражения фамильяров. Вторгаюсь, стена рушится, и показывается протяженный тоннель в другой план. Все моментально задержали дыхание. Мария поежилась, когда ее огромный двуххвостый кот-фамильяр прижал уши и зарычал. Он никогда не проявлял страха, его ярко-желтые глаза всегда горели уверенностью, а величественные рога внушали трепет любому противнику. Но сейчас, что такое, малыш? Она погладила питомца по массивной голове. Кот издал низкое, утробное рычание. Его зрачки расширились, а оба хвоста нервно подергивались. Оглядевшись, она заметила, Не только кот проявлял беспокойство. Огромный энт, способный крушить стены, дрожал всей листвой, хотя ветра не было. Эфирные змеи сворачивались в тугие кольца, а боевые жабы жались к ногам хозяев. Что-то было не так, что-то очень не так. Группа двигалась по межпространственному тоннелю, и чем дальше они продвигались, тем гуще становилась тьма, живая, пульсирующая. От нее веяло древним, первобытным ужасом, от которого стыла кровь в жилах. Когда они подошли к этому плану, их предводитель начал пробивать стену. Удар за ударом, купол трещал, пока окончательно не разлетелся. Главным условием всех нанятых была техника защиты от гнили, так что никто сразу не умер, и люди зашли в какой-то темный лес. И Мария сразу поняла, почему фамильеры были так напуганы. Здесь все было неправильным. Деревья, если это вообще можно было назвать деревьями, росли под невозможными углами, их ветви извивались как живые щупальца. Вместо листьев, черный пепел, который медленно опадал и тут же поднимался вверх, словно издеваясь над законами физики. Воздух был густым, как кисель, пропитанным запахом тлена и чего-то древнего, первородного, того, чему не место в этом мире. «Держаться вместе», — скомандовал старший, но его голос прозвучал глухо, будто лес поглощал сами звуки, не разделяться ни при каких обстоятельствах. Они двинулись вперед. Каждый шаг давался с трудом, земля под ногами была мягкой, податливой. С каждым движением в воздух поднимались клубы пепла, который тут же начинал плыть вверх, создавая жуткие, постоянно меняющиеся узоры. В какой мир мы попали? Это не походило на чей-то план. Ощущение, что это был именно иной, извращенной необъяснимой силой, отдельный мир. «Эй, народ, ваху читали?» — прошептал какой-то молодой паренек. «Мы в варпе». «Будь, не дай бог», — прошептал кто-то с другого конца. «Император, защити». «Наш, не защитит». Нокс прижимался к ноге Марии так сильно, что она чувствовала дрожь его массивного тела. «Сколько нас?» — шепнула она идущему рядом призывателю, пытаясь отвлечься от нарастающего ужаса. «Точно хватит?» «20 вроде», — ответил тот неуверенно, оглядываясь. «Постой, нас же было 30. «Их было 30, когда они входили в тоннель. Че, что за?» Мария начала оглядываться. «Где они? Где остальные? Когда они успели исчезнуть? Как никто этого не заметил?» Все остановились и с ужасом начали оглядываться. Крик разорвал тишину. Женский, полный первобытного ужаса вопль где-то позади. Группа развернулась и застыла в оцепенении. Одного из призывателей окутывала тьма. Но не просто окутывала, она впивалась в него, проникала под кожу черными венами, словно живой паразит. Его защита, его барьер, все рассыпалось как карточный. А потом, его тело начало разлагаться, прямо на глазах, превращаясь в тот же черный пепел, что плавал в воздухе. Человек даже не успел закричать, просто рассыпался, став частью этого проклятого леса. «Бежим!» — кто-то крикнул. Голос срывался от ужаса. «Бежим отсюда!» «Нет!» — рявкнул старший, пытаясь удержать контроль, держать строй. «Найти противника. Он должен быть где-то рядом. Мы за ним и пришли». Но противника не было. Никого. Тьма была повсюду. В воздухе, в земле, в самих деревьях. Как сражаться с чем-то, что везде и нигде одновременно? 15. Их осталось 15. Когда успели исчезнуть еще пятеро? Почему никто не слышал их криков? «Отступаем», — наконец скомандовал старший, его голос дрожал, медленно, организованно. И тут, что ж, главарь был прав. Враг действительно был рядом, прямо за спиной Марии. Одним ударом он пробивает ее защиту. Бах, барьер слетает словно разбитое стекло. Нокс с яростным ревом бросился на защиту хозяйки, но оставшись без защиты от хозяйки, он не смог отбиться от тьмы. Она схватила его, начала душить и разрывать. «Нет!» — закричала Мария, чувствуя, как рвется связь с фамильером. «Пожалуйста, только не его, умоляю». Она упала на колени. «Он все, что у меня есть. Прошу, я уйду. Прости, я уйду». Она кричала, не замечая, как по щекам текут слезы, и существо замерло. В полумраке она различила силуэт. Человеческий, нет, слишком маленький, почти детский. Но эти глаза, особенно третий, горящий во лбу. «Ты первая, кто попросил прощения, а мама учила прощать». На первый раз он сжал кулак, и тьма перестала активно рвать Нокса. «Прочь, и больше темным не помогай. Наткнись они на твоего питомца, слушать бы не стали». Тьма отпустила Нокса. Кот, хромая, бросился к хозяйке, а его величественная форма была искажена ранами. «Беги», — прошипел силуэт, и в его голосе появилось что-то древнее, нечеловеческое, и передай остальным теория темного леса, теперь реальность для эфира, и даже боги вам здесь не помогут. Он развернулся и вновь начал исчезать в тьме меж деревьев, ведь они на моей стороне. Мария схватила сжавшегося Накса и бросилась прочь. Она бежала, спотыкалась, а кот хрипел от ран, тяжелых, неестественных, ужасных, но не смертельных. Позади раздались новые крики, существо уже занялось оставшимися. Только оказавшись в безопасности тоннеля, она махнула рукой и разорвала связь, вылетая из плана. Она тяжело вздыхает, распахивает глаза и видит валяющиеся тела с почерневшими глазницами. Они хрипели, их грудь тряслась, а губы бормотали что-то нечленораздельное. Мария осознала весь ужас произошедшего. Впервые за свою карьеру призывателя она встретила нечто разумное, способное не просто победить, а уничтожить саму суть призыва. То, что разрушало не тело, а саму душу, само существование в эфире. И осознание того, что это существо все же проявило милосердие, что в нем осталось что-то человеческое. Это пугало еще больше, потому что значило, оно не просто машина для убийства, это не гниль, это не труп, оно разумно, оно может выбирать, это нечто живое. И если оно выбрало пощадить ее, что еще оно может выбрать? Глава 9. Американская коалиция. Вегас. Элитное казино «Фортуна» дышало роскошью и деньгами. Люстры заливали зал мягким светом, приглушенный джаз смешивался с тихим звоном бокалов, шелестом карты, перестуком фишек. За столами сидела исключительно элита, промышленники, банкиры, политики. Те, кто может позволить себе проиграть годовой бюджет небольшого города и даже не поморщиться. Сегодня был особенный вечер, казино выставило максимальные лимиты на все игры. Настоящий праздник азарта для тех, кто может себе это позволить. Дамы и господа, прошу минуточку внимания. И тут, неожиданно для всех, со входа раздался громкий голос: перед тем, как войти в игру, я вынужден предупредить, вам не выиграть, так что это казино можете смело закрывать нахуй. Все, кто был рядом, повернулись и посмотрели на только зашедшего мужчину. Шатен в рубашке с заправленными рукавами. На его лице, под глазом, была набита золотая слеза, а на предплечье три зеленые семерки, будто вшитые в кожу. Обычное дело, многие здесь напиваются и снюхиваются. Только вот не похоже, что он под чем-то. Послышались шепотки. Что за наглость, кто это, что он себе позволяет? Охрана уже дернулась к наглецу, но тот лишь ухмыльнулся. И ровно в этот момент управляющий остановил охрану едва заметным жестом. «Ну, раз все сидят, вы сами напросились». Подмигнув единственной женщине среди охраны, Шатен достал одну единственную фишку в $5000 и быстро пошел мимо столов, собирая на себе взгляды. На зеро он подбил фишку пальцем, и та, крутясь, полетела прямо на зеленое зеро. Крупье приподнял бровь. Такие ставки обычно делают в конце вечера, когда уже все проиграно. Но правило есть правило. Сотрудник кидает шарик, и рулетка начинает свой танец, наполняя стол щелчками. И тем временем, когда все следили за рулеткой, тот самый парень даже туда не смотрел. Он просто ушел к бару, взял бокал и, засунув руку в карман, пошел обратно. Щелк, щелк, щелк, щелк. Рулетка остановилась. Зеро распахнул глаза крупье. Все медленно поворачиваются на парня. Огромная гора фишек вогрузилась на стол, и он, подмигнув богатой американке, сидящей рядом с мужем, снова кинул максимальную фишку на стол. 32, черная, весь выигрыш на чай, махнул он рукой. И парень ушел к аркадным автоматам, даже не слушая, как крутится рулетка и выпадает 32, черная. У автоматов сидел молодой паренек, взъерошенные волосы, пустой взгляд, держится за голову. Ну тут все понятно. Что, паренек, всрал? Хмыкнул парень, вальяжно облокачиваясь об автомат. Последний спин остался, поджал он губы, тяжело дыша, все бабки просрал. Я только приехал, я ведь только приехал. Давай я, хмыкнул везунчик, и на вопросительный взгляд пояснил. Я крайне удачлив. И не дав ничего ответить, мужчина резко дергает рычаг. Проигравший бедолага с шоком поворачивает голову. Картинки крутятся, дурманящий звон ласкает уши. Первая цифра – 7, вторая цифра – 7, и третья цифра – 7. Раздается музыка на весь зал. Джекпот. Что о? – заорал бедолага, хватаясь за голову. Как? Ха-ха, да все просто, парень. Он оскалился, берясь за рычаг другого автомата. Фортуна любит ебнутых. И пока я умножаю риск, она прикусывает губы. Пинг. 7. Пинг, 7, пинг, 7. Раздается музыка, джекпот. Видя, что парень не собирает выигрыши, монеты сыпятся на пол, на это место тут же набрасываются проигравшие неудачники, словно рыбы на корм. Управляющий, 5 минут назад впустивший парня, дрожащими руками держал рацию, связываясь с руководителем. Взгляд охраны чувствовался на затылке шатена, напряженный, подозрительный. Они не понимают, как он это делает, ищут подвох, следят за каждым движением, но никакого подвоха нет. Автоматы не взломаны, все системы исправны, просто удача. Черные, кинул он 50 тысяч долларов и, запивая шампанским, ушел к другой рулетке, чую девятку, крупье о форме. Первый стол, черное, второй, 9, зашедший с одной фишкой. Теперь парень мог купить целый остров. За 5 минут игры. Все уже давно не играли. Они никогда такого не видели. Это представление от казино? Это развлечение? Что это? Или прямо сейчас казино грабит красивейшим методом? Молодой человек, можно вас? Подошел хмурый охранник. Ха-ха, не, лучше пойду пасу. Махнул рукой везунчик, прекрасно понимая, что будет дальше. Он ставит бокал на поднос официантки и нагло шлепает ее по попке, на что та лишь смущенно улыбается, ибо вот уже совпадение, именно она из всех официанток вчера рассталась с парнем, и совсем не против позаигрывать с симпатичным, харизматичным, и теперь богатым игроком. Вот это ха-ха, вот это удача. Да ведь, парень заходит в туалет, ждет, секунда, две, есть, на туалет навешивается купол тишины, и следом заходит охрана вместе с управляющим. Ау, парни, вы чего? Поднял он руки, мне такого не надо. Я по девушкам, но могу дать номер пары моих приятелей. Мы тебя пробили, мы знаем, кто ты, Максимус. Процедил управляющий. Ау, ну надо же, и кто? Хмыкнул Максимус, доставая телефон. Разорил два казино. Работаешь на Европу. Не знаем как, но ты обходишь все наши системы. Ты техномант, я техновезунчик, улыбнулся он. Плевать, менеджер махнул рукой, и охрана вскинула пистолеты. Все казино, знаешь ли, в одной сети. И есть крайне настойчивая просьба от тебя избавиться. О, наконец, хоть у кого-то хватило яиц, мне уже надоело выигрывать просто деньги. Он подмигивает все той же девушке в охране. Это было похоже на блеф. Кто будет убивать просто так, даже без нарушения закона, в туалете? Еще и так нагло, под носом у остальных. Только вот это был не блеф. Взмах рукой, бах, выстрел. Прямо в голову. Только вот пуля проходит в миллиметре от его уха, впиваясь в стену. Посыпался кафель, а Максимус даже не шелохнулся. «Ты чё, кривой дебил?» «Ещё!» – махнул менеджер. «Ещё выстрел!» И снова мимо. Снова выстрел. Пуля проходит между пальцев, которыми Максимум решил почесать щеку. Бах, бах, бах. Некоторые охранники с ужасом понимали, что годы тренировок просто исчезли. Они целятся, они стреляют как всегда. Они здесь не просто так. Они владеют навыками, но пистолет он просто подводит. «Вы че?» «Сметесь, он стоит в 2 метрах», — заверещал менеджер и, выхватив пистолет, направляет на Максимуса. «Смотрите как на...» Бах! Бракованный пистолет сбивает магическую пулю, и она выходит прямо из курка, пробивая голову менеджера насквозь. Его тело падает прямо к ногам подчиненных. «Че что-что за...» Руки охраны задрожали. «Ребята, ну я же говорил...» «Я в игре, никому не выиграть», — развел он руками, «так что можете и правда». «БЗЗЗ», — послышалась вибрация. «Телефон, кто это звонит в такое время?» «Да сквозь заглушку». «Максимус», — раздался знакомый голос с немецким акцентом, «есть задание, похищение, подробности позже, сейчас, направляйся в Российскую империю». «А что, не терпит, тут у одной охранницы такая попка», — прищурился он на милую девушку с косичкой. «Я не прошу, я приказываю». «Эх, ладно, выдвигаюсь». Он сбрасывает звонок и вздыхает. «Ну надо же, 3 года молчали, и сейчас аж срочно подорваться? Это что там за похищение такое? Это даже интересно». «Да уж», огляделся Ахерн, «это что за кошмариком ты был, чтобы аж так план преобразился? Не осуждайте меня, я малыш». Впрочем, понять старого можно, когда он сказал не ограничивать фантазию и делать как душа велит. Он не ожидал этого. Когда кривые деревья из тьмы растут не по законам физики, когда пепел опадает и словно отматывает время, возвращаясь назад, когда шепот, навязчивый, сладкий и страшный, вонзается в мозг, заставляя теряться даже среди 3 сосен. «Ну а я же не знаю, кайфово себя чувствую, я люблю лес, мы с зайкой там играем, шишками кидаемся, палками деремся. Ахерон сказал делать что хочется. И я, понимая, что сюда будут вторгаться, хотел не ограничивать кошмарность, а потом вспомнил об одной умной штуке. Теория темного леса, что если космос обитаем, и что если это своего рода темный лес, в котором лучше не издавать ни звука, ведь ты не знаешь, что находится за ближайшим деревом, и это может что-то очень, очень недоброе. Мой план – темный лес, потому что я люблю лес, и потому что я темный челик, и по концепции круто, и по совпадению идеально. Не стоит идти в темный лес, скоро все это поймут. А здесь я сделаю полянку, чтобы гулять, а там – гору, чтобы пафосно медитировать. Махал я руками, я тут такая и сделаю, всех друзей сюда позову. Ну, вряд ли они здесь задержатся, улыбнулся старик. Он научил менять план, ну а точнее еще глубже овладеть техникой Кайлос, формированием территории вокруг. Прикольно, вполне, на колени, запищал я, под шконку, темная масть, уа-а-а, заверещал я как полоумный. Ибо какие слова у молодежи. Кстати, хотите лайфхак, как гарантированно отличить темного от четкого пацанчика, у них не будет фамильера. Ахерон умный мужик, шарит ведь. Он пояснил, что клетки с фамильерами, которые я разрушил, не для их подчинения, они для ломания воли, они для суицида фамильера. Связь хозяина и питомца сильна, и при поглощении ты почти ничего не получишь, эфир вернется к хозяину. Но когда питомец примет смерть, когда захочет умереть, тогда он разрывает связь и его поглощают. Сила темных не в фамильерах, они и есть сила. Темные, мастера эфира как такового, и используют его силу напрямую. И фамильеров у них нет, никто не будет с ними заключать контракт. И так оно и оказалось. Человек семь из того рейда были без питомца, и когда я ломал им конечности, они признавались, да, темные. Поэтому я ломал их медленно, ао, с упоением. Гнев так велел, а я соглашался. Больше страданий темному лесу, больше справедливости богу хаоса, авимишка. Ну а остальных я быстро убивал. Болваны, чё, за деньги согласились, не поняли во что лезут. Питомцев, кстати, ни одного не убил, жалко, блин. Я это хех, ломал хозяев быстрее, чем тьма зверушек. Все равно без захвата самого плана ничего с ними не произойдет. Погибшие помучаются, да вернутся в строй, зато воспоминаний, на всю жизнь, авось одумаются. Троих вон вообще отпустил, эх, сентиментальный я бог разрушения, разве это плохо, быть добрым и сильным, круче, чем злым и сильным, как ты там говорил хайп, дед, ну ты не кринжуй. Ахерон рассмеялся, и его смех эхом разнесся по искривленному лесу, даже тьма вокруг будто стала чуть светлее. Ладно, ты хороший мальчик, и крайне способный. Обычно я давал за такое лучшие сырные печенья во всей Индии, но для людей, увы, в эфире нет вкуса. Так что как насчет ХММ призвать твою миленькую Йор? Я распахнул глаза. Чава, но как она же в реальном мире? И вообще, я думал, только я могу. Ох, малыш, Ахерон погладил бороду, я создал эту систему. Думаешь, не знаю пару хитростей? Любой, кто побывал в моем плане, от меня не скроется, он подмигнул. Хорошо, что я за добрых, да, я выпучил глаза. Старый, ты куда разогнался? Ну, король-призыватель, он не за фиг собачий, это уж явно. Решив не спугивать удачу, я поджал губки и быстро закивал. Он встал в центр небольшой поляны и начал чертить в воздухе странные символы. Они светились мягким голубым светом, оставляя в пространстве светящиеся линии. Рой, запоминай, ай, запищал я. Я впился взглядом в его движение. Рой записывал все происходящее, мало ли, правда пригодится. Символы становились все сложнее, переплетались между собой, образуя причудливый узор. Явно заклинание. Технику дай, плесень. И вдруг, вжух, яркая вспышка озарила поляну. Я зажмурился, а когда открыл глаза, Йор, вырвалась у меня. Огромная белая змея материализовалась прямо посреди поляны, слегка прозрачная, явно из какого-то типа энергии, но настоящая. Вот она завертела, явно не понимая, где оказалась, а потом увидела меня. Йор, Йорочка, я раскинул руки. Если бы змейка могла распахнуть глазки, сейчас бы они были как в аниме. Йор зависла, пошерудила язычком, сканируя энергию, и как только поняла, что это я со всех сосисочных сил поползла ко мне, едва не прыгая прямо на тело. Я ловлю ее подлетевшую головешечку и прижимаю к себе, на что змейка начала обвиваться, едва не мурлыкать и ласково тыкать мордочкой в щеку. Я обнял ее, зарываясь лицом в прохладную чешую. Как же я соскучился, даже не представлял, насколько. Любовь зверя и хозяина. Эх, улыбнулся Ахерон. Змейка перестала повторять поцелуйчики, увиденные от людей, и обеспокоенно на меня посмотрела. Что-то в ее глазах было не так, не с самой Йор, нет, с ее эмоциями и мыслями. Может, она так соскучилась, а может, что-то случилось, сказать же она не может. Но я уверен, что-то не так. Бум. Внезапный удар сотряс пространство. Я и змея резко обернулись на звук, а меня окатило четкое ощущение пролома стены. Вторжение. Но какое-то странное. Это не десятки мелких ударов человеческих рук. Это. А вот и гости из глубинного эфира, улыбнулся Ахерон, растворяясь в пространстве удачи. Что? Эй, что? Бах. Стена разламывается. Деревья затрещали, прогибаясь под натиском чего-то огромного. Тьма заклубилась, словно пытаясь отгородить нас от приближающейся твари, но мое разрушение что? Не справляется. Из-за деревьев показалась громадная туша. Существо, похожее на помесь медведя и богомола, только размером с грузовик. 6 лап, покрытых острыми шипами, клацающие жвалы, и глаза десятки глаз по всему телу. Это чё-чё это за покемон? Тварь взревела, и от ее рева задрожали даже искривленные деревья. Я инстинктивно выставил вперед руку, призывая тьму. Обычно она разрушала все, к чему прикасалась. Но, какого, я отпрыгнул назад, уворачиваясь от удара когтистой лапы. Тьма не сработала. Точнее, сработала, но существо словно и не заметило. Оно было слишком большим, слишком эфирным, ну ё-моё, ну точно. По сравнению с ней, я просто новорожденный эфиренок. Она здесь столетия. У нее высокое сопротивление даже к моей тьме, ибо моя тьма, точно так же из эфира. Йор, крикнул я, перекатываясь под брюхом твари. Змея поняла с полуслова и метнулась вперед, обвивая передние лапы чудовища. Ножнец взревел и одним рывком подбросил ее в воздух. Йор извернулась и приземлилась рядом со мной. Он силен, слышу голос Ахерона. Да ладно, огрызнулся я, уворачиваясь от новой атаки, а то я не заметил. Мое, старый, не трещи под руку. Тварь наступала. Мы пятились назад, и я лихорадочно соображал, что делать. Тьма его не берет, Йор не может удержать, а других способностей у меня здесь нет, я же не в своем теле. Но и вечно прыгать, ожидая пока разрушение все же его разъест, я не могу. И тут меня осенило. Йор, крикнул я, помнишь, как мы в прятки играли? Змея на мгновение замерла, а потом я увидел, как в ее глазах мелькнуло понимание. «Эй, здоровяк!» Я помахал руками, привлекая внимание твари. «Дурак ты!» Существо взревело и бросилось на меня. Я развернулся и побежал прямо в самую густую чащу леса. Жнец несся за мной, сметая все на своем пути. Но я знал этот лес. Я его создал. Каждое дерево, каждый поворот, все было именно там, где нужно. А Йор? Йор уже ждала наверху. Когда тварь пронеслась под нависающими ветвями, белая змея камнем рухнула ей на спину. Существо взревело, пытаясь сбросить ее, но Йор крепко обвелась вокруг его шеи, вонзая ядовитые клыки. Я же резко развернулся, отточенным движением забрался на дерево и прыгнул прямо на морду твари. Все ее глаза уставились на меня, жвалы клацнули в сантиметре от лица. «Привет», ухмыльнулся я и вонзил пальцы прямо в центральный глаз, а затем призвал тьму, всю, какую мог. Не снаружи, внутри существа. Монстр взвыл. Его тело выгнулось дугой, когда разрушительная энергия начала распространяться по венам. Тело трещало, саму его сущность разрывало на куски. Если внешне у него щит от тьмы, то внутри. Внутри ты мой, ха-ха. Йор спрыгнула с его шеи за мгновение до того, как тварь рухнула на землю. Существо забилось в конвульсиях, а потом начало осыпаться пеплом. Оп, секундочку, вдруг появляется Ахерон, выставляет руку, и тварь начинает сворачиваться в жемчужину. Я падаю на жопу. Ты куда? Он мой, и ты знаешь, что с ним делать. А манича тот факт, что нет, не знаю, бубню. Ну вот, а так бы просто убил, и все. Чего добру пропадать? Авось одомашнится. Ну и не такой уж сильный он был. Ты же сказал, что сильный. Я изрядно лукавил, улыбнулся он. Блин, ну, есть правда. Я же вообще не знаю, как с таким работать. Я нахмурился, и сначала глянул на Йор, который вполне норм, а затем на старика, рассматривающего жемчуг с запертой эфирной тварью. То темные, то глубинные твари. И что, часто так будет? О, да без остановки, пока не поймут новое положение, ха-ха. Хохотнул старик, поправляя огромную шляпу, но ты не переживай, чем больше отражений твоих фамильяров здесь будет, тем меньше тебе здесь нужно быть. О, я читал, они смогут защищать мой план, и даже нападать в ответ, распространяя твое влияние. Вторгаться не смогут, конечно, но по пробитым тоннелям, вполне понесут знамя мести. И тут я вспоминаю волков Вендиго крыс до того же бегемотика, в ней одной ярости на весь эфир. Богине крови плевать, откуда и чья льется кровь. Ну, план правда была только в привлечении темных, мой мирок они будут видеть куда ярче остальных, он будет просто вкуснее. Но и на эфирных хищников это тоже распространяется, Йор одна не справится. Пу-пу-пу, Вендиго нужен, минимум. Ладно, еще успеется, я же пока тут. Сейчас бы в целом научиться всех сюда пригла. Ммм, я замычал, хватаясь за плечо. Резкая боль пронзила руку. Я вскрикнул, задрал больничную футболку и с ужасом увидел, как на коже проступает глубокий порез. Медленно, будто с задержкой сигнала. Что за? Я в шоке смотрел, как кровь стекает по руке. Ахерон тут же нахмурился. Его веселое настроение как ветром сдуло. Странно, пробормотал он, очень странно. Не успел я опомниться, как новая волна боли прошила ребра. Я согнулся, хватая ртом воздух. На боку расплывался огромный синяк, будто от мощного удара. Я оглядываюсь. Никого рядом, только змея и старик. Да что это, что за? Что происходит? Процедил я, жмурясь от боли. Откуда я же победил? Здесь же никого нет. Это не здесь. Это отражение из реального мира, медленно произнес Ахерон. Его лицо стало предельно серьезным. Реальный мир? Повторил я, но это разве не значит, что-то происходит с твоим телом? Но как, я попытался выпрямиться, морщась от боли, я же должен лежать в больнице, под охраной храмовников, в безопасности. Старик еще сильнее нахмурился, в глазах промелькнуло что-то похожее на тревогу. Похоже, что-то пошло совершенно не так, проговорил он тихо, словно размышляя вслух, очень не так, и словно в подтверждение его слов. Новый удар. На этот раз нога взорвалась болью, и огромный синяк расползся по голени. Я едва устоял, хватаясь за ближайшее дерево. Тьма вокруг заклубилась, словно отвечая. Даже искривленные деревья, казалось, подались назад, чувствуя неладное. Черт, черт. Я затравленно оглядывался, будто мог увидеть источник ран. Меня избивают, но как? Кто, что вообще происходит? Йор беспокойно обвелась вокруг моих ног, пытаясь защитить. Но как защитить от того, что происходит в другом мире? «Я могу пробудить тебя», — быстро сказал Ахерон. Его голос стал жестким и решительным, прямо сейчас. «Да, ты говорил про ожидание комы, но очевидно что-то пошло катастрофически не так. Времени на размышления нет. Я сжимаю кулак. Меня должны вывести плавно, когда все приживется, и я буду готов. В этом был план, и это правильно. Но, правильно, похоже, не вышло». Да, поджимаю губы, к черту ожидания, 3 месяца уже должны были пройти, нужно просыпаться. Ахерон тут же принялся за дело, его руки быстро чертили в воздухе светящиеся символы, один сложнее другого. Они переплетались между собой, образуя причудливый узор силы. Внезапно пространство вокруг задрожало, без слов, без предупреждений, меня тут же начало затягивать в невидимую воронку. Тьма закружилась вихрем, деревья изогнулись еще сильнее. Последнее, что я увидел, обеспокоенное лицо Ахерона и растерянную Йор, которая также начала исчезать, а потом, полет, сквозь миры, сквозь планы, словно на сумасшедшем поезде, который несется через тоннель реальности. Глаза распахиваются, бах, я жадно хватаю ртом воздух, пытаясь сфокусировать зрение, в голове гудит, каждая клетка тела кричит от боли, лоб просто раскалывается, расплывчатая картинка быстро начинает собираться, вокруг руины какие-то обломки, пыль, развороченные стены, разрушенный дом будто из песчаника, а я на чем-то лежу, это стол, да, обычный деревянный стол, я поворачиваю голову и гляжу через разбитое окно, бах, там тут же полыхает зарево, доносятся взрывы, грохот разрушений, где-то вдалеке слышны крики, стрельба и всплески заклинаний. Где я, что происходит, это точно не больница, и это не наша империя. Архитектура совсем другая, чужая, незнакомая. Я даже не в своей стране. А во, а ты как проснулся-то, это на что мне так повезло? Услышал я английскую речь буквально вблизи. Неужели из-за того, что я тебя уронил на лестнице? Ну прости, под обстрелом тяжело вытаскивать, ха-ха. Медленно поворачиваю голову и замираю. В кресле напротив сидит мужчина. Шатен с необычной золотой татуировкой в виде слезы под глазом, а на его предплечье виднеются три семерки, словно вплавленные в кожу. Он расслабленно откидывается на спинку стула, закинув ногу на ногу, и улыбается. Но это не добрая улыбка, как и не злая. Она будто клеймо, всегда с ним, всегда по жизни. Рой сбор данных. Сколько прошло? Собираю данные с остальных колоний. Сбор закончен. Вы пробыли в коме 345 дней. Почти год. Глава 10. Год, почти гребаный год. Я поджал губы и протяжно выдохнул. Затем снова посмотрел по сторонам. На старый дом, будто из песчаника, на разрушенную мебель и в окно. Видок перекрывали другие дома, но даже так я прекрасно видел вспышки заклинаний, слышал вскрики людей и прекрасно понимал, идет полноценное магическое сражение. Год. Целый год. Понятно, почему Йор так смотрела. Она-то знала, сколько меня уже нет. Прикрыл я глаза. Что ж, похоже, что-то и впрямь пошло не так. 3 месяца в больнице с медсестричками превратилось в год с похитителями и террористами где-то в пустынных горах. Ну, год значит год. Открываю глаза. Апатия, страх, Рой сожрал это с потрохами. Плевать мне на апатию, грусть и страх. Обидно, разве что. Друзья, семья, питомцы и все остальные прожили целый год жизни без меня. ГР-банный год я не участвовал в их жизни. Страх, грусть, нет. ГР-банная ярость. Хо-хо, парень, откуда такой скачок силы? Не бойся, я не хочу с тобой драться, улыбнулся мужик. Я медленно, не скрывая растущего, шепчущего гнева, поднял на него глаза. Шатен, кого-то напоминает, но пока не понимаю кого. Я все еще не отошел от комы. Под глазом золотая слеза, на предплечье татуировка 3 семерок. Выглядит нахально, одет в пыльный плащ, причем поверх пиджака. Он сидел на стуле и, сложив руки на спинке, с интересом на меня смотрел. Говорил на английском. Рой, продолжай собирать данные. Есть. А ты еще что за недоразумение? Спросил я тоже на английском. Такой маленький русский, а говоришь как носитель. Вот дети пошли, хмыкнул он. Я, да так, везунчик один. Увы, по праву крови, торчу одному злому мужику. Ну и вот, порой выполняю для него поручения. И это ты меня похитил? Я, удивился он и указал на себя. Не, я тебя вообще только нашел. Похитили тебя вон те парни, кивнул он назад. У меня адаптация к широте зрения уже 2-й ступени, так что сильно поворачиваться не пришлось. Рой, выведи. Есть. Буквально на мгновение боковое зрение захватывает картинку, и чтобы не выпускать семерочника из вида, я тут же отворачиваюсь, а Рой уже выводит, что я там успел увидеть, но не успел рассмотреть. Удобно. 3 трупа, одеты в камуфляж, на лицах балаклавы, причем странные, будто исписанные под череп. У одного даже к ней были веревками примотаны рога. Ну и оружие рядом. 2 автомата, а возле меня пистолет. И кто это? ЧВК-зверь. Культисты какие-то, пожал он плечами, а вытаскивать тебя планировали храмовники смерти, тоже культисты. Впрочем, хмыкнул он, и я уж думал, вот это, черт возьми, повезло. Да я же в самую заварушку тебя нашел. Просто вынесу по-тихому, отнесу куда надо. И так бы и было. Только вот, и здесь он впервые нахмурился, внимательно в меня вглядываясь. Ты, парень, почему-то проснулся ровно, когда я тебя уже тащил. Это что, тоже везение? Недобрая от него сейчас аура. Очень. Вот конкретно с последним предложением. Анализ готов. Глаз был инкрустирован идеально, аномалии и проблем нет. Также ваше тело кто-то разминал. Раньше это предполагалось в больнице, но с учетом обстоятельств, полагаю, за вами следили те, кто вас похитил. Все раны получены недавно, буквально только что. Ранее вам никто не вредил. Сжимаю кулак, хмурюсь. Если верить всему, что сказал этот колотый, то меня похитили из больницы. Похитила какое-то ЧВК, и при этом 9 месяцев меня не могли вернуть. То есть, эти культисты 9 месяцев бегали с моим телом от храмовников, отца и бабушки, и все 9 месяцев не давали телу деградировать. Звучит как полнейший абсурд, возможно, он и есть. В конце концов, нет смысла верить этому чуваку, который и сам меня похитить решил. Я лишь надеюсь на одно, что он не обманул лишь в одном, что здесь есть храмовники. Если это так, то у меня одна проблема, а далее – спасение. Нужно просто их найти, показать, что это я. У меня только одно препятствие. И это странно, парень, ведь раньше, скажем так, мне очень везло, Продолжал он размышлять вслух, а тут, бац, и ты так не вовремя проснулся, что это, судьба, мы с судьбой по разные баррикады, тихо ответил я, не сводя с него глаз и готовясь к чему угодно, ну а я ее верный сын, и любовник госпожи Фортуны, и потому давай еще разок, он засунул руку в карман, я дернулся, уже желая что-то предпринять, его остановить, но он хмыкнул и замедлил движение, доставая из кармана монетку. За меня всегда решала удача и судьба, и всегда решала правильно. Давай дадим этой стервозной даме решить и сейчас. Выигрываешь, я тебя отпускаю и ухожу. Проигрываешь, доставляю, как и планировал. Ты дурак, у тебя буквально задание меня похитить. И ты буквально не должен был проснуться так не вовремя. Не-не, мелкий ты наглец с острым языком, что-то здесь не так. Он положил монетку на большой палец, а, и выбор у тебя только один, орел или решка, я глянул на монетку, Рой, мы видели как он ее проворачивал, обычная монета, да, без подвоха, две разные стороны, странный парень, очень, но знаете мне хоть и не шибко много лет, но вот я, уже давно привык к странности людей этого мира, я уже даже не сомневаюсь, такие вот персонажи действительно искренне и без шуток могут быть, и предлагать такие вещи, и выбор у меня либо сыграть в его игру, либо сражаться, только в первом случае 50% мирного решения, я не люблю азарт, давай в карты, пробубнил я, в дурака там, ао, все мы азартны, парень, жизнь, череда круток в слотах, иногда валятся иксы, иногда, ты просираешь весь депозит, это жизнь, и в этом секрет, улыбнулся он, понимая, что жизнь это казино, все, что остается, повышать ставки. Проиграть весь депозит, неминуемо, ибо все мы умрем. Выиграть 1000% – выбор. Я нахмурился и еще раз глянул на мужика. Что за крутой черт, Рой, что статистически больше выигрывает? Пользователь ничего, это 50 на 50, орел, сказал я. Тогда я решка. Ну, фортуна, дорогая моя, он напряг кулак, показывай. Бах, он подбивает монетку большим пальцем, и он взлетает в воздух. Начиная крутиться невероятно быстро, акселерация, время застывает, Рой, следи, меняется, есть подвох, она крутится, крутится, раз оборот, 2, 3, 10, 20, нереально быстро, но с акселерацией это все еще контролируемо, нет, все еще орел и решка, вжух, акселерация заканчивается, и время возвращает ход, мужик, с лицом полного, обезумевшего лудомана, едва не высунув язык, следил за полетом монетки. А что если решка? Что тогда? Что он сделает? Не думаю, что это храмовники положили три трупа позади меня. Он смог их победить. И если выпадет решка, как он будет действовать? Не хочу я похищаться. Я домой хочу. У меня второй-третий класс скоро. Рой, что там падает? Поджимаю губы в замедленном от стресса времени. Что там должно упасть? Требуется вторая акселерация. Мало данных. Не могу. Это мой козырь. Если он понадобится, я начинал не на шутку нервничать, понимая, что это гребаное казино, а мама говорила держаться от него подальше, а если не орел, если решка, черт-черт как его победить, монетка почти упала, там ведь решка, там решка, прикусываю губу, там 100% решка, тик-тик, я распахиваю глаза и пинаю стол коленом, он резко сходит с места, и монетка падает в щель между трещинами, вставая, ровно вертикально, хе-хе-хе, задрал брови татуированный, ты чё сделал, и как теперь решать, я слышал тик, слышал, и если тик, это следование судьбе, а мужик, как говорит, друг удачи и судьбы, то значит он побеждал, судьба идет по сценарию мужика, я проигрывал, но есть проблема, я и не услышал, как часы сошли с намеченного темпа, ну уж нет, судьба должна сказать, оскалился он, и ударил коленом под край стола. Я напрягаю мышцы. Время замирает. Монетка снова крутится. И я снова слышу. Тик, тик. Срываюсь назад. Шаг, второй. Время почти застыло. Бамс. Монетка падает. Как я делаю третий шаг. Делает оборот на столе. Второй. Замедляется. И падает плашмя. Ха-а. Протянул мужик. Решк. Щелк. Я хватаю пистолет, лежавший рядом, и направляю на врага. Мужик переводит взгляд с монетки, вскидывает брови и смотрит на дуло, направленное прямо ему в голову. Мое дыхание глубокое, на висках взбухли вены от напряжения, зрачки сузились от адреналина и гнева, но руки не дрожат. Парень, не советую. В последний раз, когда в меня стреляли из пистолета, стрелку не очень повезло, хмыкнул он. Я тебе башню снесу, «О, это вряд ли», — развел он руками, «да и что это за игра такая, где правила нарушают? Парень, ты ведь сам согласился сыграть, я честно выиграл, я не подкручивал, такова судьба, нафиг судьбу, я просто хочу домой, судьба есть у всех, кому-то не везет», — пожал он плечами и начал обходить стол, «несмотря на наставленный пистолет, значит таков твой сюжет, быть похищенным и доставленным, нет», — процедил я и прицелился, «я сам пишу свой сюжет, с судьбой нам не по пути, ой, да хватит», — фыркнул он, «ты все равно не попадешь». Бах, я стреляю, отдача бьет по рукам, дуло вздымается вверх, а парень дергает плечом, дергает из-за влетевшей туда пули, КХМ, сжал он губы, мы застыли, мое сердце бешено колотилось, руки гудели, а с дула шел небольшой дымок, мужик, только что получивший пулю в плечо, не кричал и больше не мычал, он застыл пуще меня, будто не веря, он медленно глянул на рану, коснулся, нащупал кровь, и тут улыбка впервые исчезла с его лица, а ехидный прищур отступил под натиском полного шока. «Че что?» – пробормотал он, и его дыхание ускорилось, «это ведь никак, я тебе ща в яйца стрельну, а-а-а!» – зарычал я как полоумный, «а ну стоять!» Вот это его впечатлило, и теперь он реально встал, как я и сказал, причем ему не больно, я не вижу в нем признаков агонии, не шибко-то он и пострадал от попадания, походу реально сильный, нет, он в полном офиге от самого факта, что я попал, ну а я же, ох, теперь я все понимаю, стоять, не с места, парень, ты как это сделал, это невозможно, процедил он, и сделав шаг, снова замер, стоять, ща снова стрельну, вожу дулом, хочешь в живот, хочешь в голову, куда угодно могу, не могу, ой, че йо-йорт, не могу, целюсь в плечо, тик, в живот, тик, нога, тик, везде. Теперь это тиканье везде. Знаете, как я попал в плечо? Я предположил, если судьба на стороне мужика, то я не попаду, пистолет заклинит, я поскользнусь и так далее. И там, где часы заклинит, там я пойду поперек его неуязвимости. Это было плечо. Я просто знал единственную точку, где его сверхудача не работает. Но теперь точек нет. Чье АОРТ? Это какая-то магия? Продолжал он, да, иначе это невозможно, у тебя есть сила, но я не понимаю какая, как ты обходишь законы порядка, погоди, что, мне не послышалось, он сказал про порядок, это явно несуществительное, это имя, он знает, как и бессмертный старик, он тоже знает о порядке, есть удача, есть неудача, а есть я, направлю пистолет, и я сильнее порядка, целюсь, тет-тик, бах, пуля пролетает мимо головы, но разрывает угол уха, он жмурится, хватается за ухо, и медленно поднимает на меня глаза, так, а вот сейчас плохо, ухо было последней идеей, куда стрельнуть, сейчас целюсь везде, и нигде нет попадания, плохо, плохо, если он решит напасть, мне конец, что мне, бежать, пф, за кого вы меня держите я, и, убегать, у меня же короткие ножки, меня догонит, ты дал мне выбор, я даю тебе, уходи или стрельну в голову, начинаю блефовать, ты видел, что могу, и плевать на твою удачу. Он заиграл скулами, не сводя взгляда то с моего лица, то с дула, думал, активно думал, и за мной следил, подозревал, что блефую, и правильно делал. Но я не просто так гениальный ребенок-актер, держим лицо, хмурим брови, не выдаем страха, давай, просто, разойдемся, сжимаю пистолет, он хмурится, делает шаг, погоди, эй. Чё сработало-то, а ну уйди, поведись.